Действительно, золотые шпили Лунасвета воспарили вновь. Восточная половина столицы была полностью восстановлена и в значительной степени перестроена, хотя главные ворота западной территории города в основном по-прежнему оставались заброшенными и находились в плохом состоянии. Халдарон также рассказал Леодрин о том, что весь остров Солнечного Скитальца ныне возрожден и фактически процветает. Когда они приблизились к восточным воротам, Леодрин не смогла удержать себя и в подлинном благоговении уставилась на то, как далеко продвинулось восстановление города. Прямо посреди ворот, вдоль внутренней стены, стояла огромная статуя принца Кельтаса. Халдарон указал на статую, когда они переступили порог и обогнули памятник. «Теперь это называется Врата Пастыря. Ведь именно сюда к нам вернулся Кельтас после нашествия». Точно такая же статуя располагалась на обратной стороне стены, лицом к самому городу. Знамена висели внутри и снаружи прохода. Яростные огни пылали в жаровнях под ними. Леодрин не могла не задуматься о том, что все это сильно напоминает святыню поклонения какому-то возлюбленному божеству. Когда они миновали ворота и двинулись вдоль пути старейшин, Леодрин восхитилась изумительными красотами, которых боялась никогда не увидеть вновь. Усаженные деревьями аллеи, декорированные арки, парящие клумбы, возвышающиеся бельведеры, позолоченные балконы, высоко извергающиеся фонтаны. Лунасвет снова оказался домом. Он суетится, в нем пульсирует жизнь, он дышит с новыми силами. На улицы города вернулись даже волшебные часовые, ходячие конструкции, питаемые магией и служащие в качестве стражей порядка, защитников, а иногда и общественных дикторов. Да, почти все в городе казалось нормальным, и при виде этого Леодрин чувствовала теплое удовлетворение. Их путь лежал через новую королевскую биржу и вверх по лестнице с небольшими ступеньками, выходившими на великолепные сады площади Солнца. Они служили продолжением основания колоссального шпиля, увенчанного двумя соколиными крыльями. Они проследовали внутрь, вверх по извилистой рампе, а затем пошли через другую арку во внутреннее святилище. Оттуда Халдарон привел Леодрин к месту, казавшемуся глухой стеной. Он взмахнул рукой над ближайшим кристаллом, и скрытый проход распахнулся. Жестом следопыт предложил ей войти, сам оставаясь снаружи. «Доброго дня, Леодрин. Всего хорошего». С этими словами Халдарон удалился. Кабинет был обставлен просто и практично. Книжные полки, забитые томами и гримуарами, письменный стол и кресло рядом со стеной, в углу которой располагался магический камень, а также большой стол в центре комнаты, на котором лежал длинный узкий ящичек. Лейтмотив интерьера, думается, не отвечал вкусам лорд Тимара, и казалось, что правящий лорд чувствовал себя некомфортно, расхаживая между столом и затененным дверным проемом. При появлении Леодрин лорд Тимар поприветствовал ее с взглядом и поведением, которые вызывали в нем и теплую радость от встречи, и нервные опасения. Ему удалось улыбнуться. «Я думал, что ты можешь не прийти». «Вызов от самого правящего лорда? Как я могла отказаться?» Глаза лорд Тимара метнулись к ящичку на столе. «Несмотря на то, что я рад увидеться с тобой, на самом деле тебя вызвал Раммат. У него есть предложение, нечто, которое он и Астелор сумели». Правящий лорд бросил взгляд в дверной проем позади него. «Пусть он сам разъяснит тебе детали. По большей части, я желаю тебе удачи». Лорд Тимар обогнул стол и приблизился к Леодрин, заговорив тихо, как будто бы его подслушивали стены. «Примешь ты его предложение или нет, конечно, решать тебе. Его методы не являются чем-то, что я готов охотно оправдывать, но его полностью поддерживает его высочество Кельтас». Взор единственного глаза лорд Тимара застыл на ней с требовательной серьезностью. «Я просто советую тебе убедиться в том, что ты полностью осознаешь, на что соглашаешься. Советую тебе тщательно взвесить все последствия, Магия никогда не была сферой моей деятельности, но в данном случае... В этот момент басистый голос оборвал лорд Тимара, донесясь со стороны дверного проема в задней части комнаты. «Я так рад, что вы сумели присоединиться к нам, Лиадрин». Раммат вышел из затемненного угла, облаченный в темно-красные одеяния. Черты его лица ниже уровня глаз были скрыты высоким воротником, что вдруг неприятно напомнило Лиадрин шарф Зулджина. Зеленый амулет блистал на шее верховного магистра, и Лиадрин немедленно почувствовала острую боль от жажды тайной магии, которую он излучал. Лорд Тимар обернулся. «Я оставлю вас наедине с вашими размышлениями». На пару мгновений он положил руку на плечо Лиадрин. «Моя дверь всегда открыта для тебя». Правящий лорд ушел. Скрытый дверной проем закрылся за ним, оставив бывшую верховную жрицу и верховного магистра в тишине. Казалось, свет потускнел. Взгляд огненно-зеленых глаз Раммата в течение нескольких секунд был прикован к Лиадрин. «Я наблюдал за вами. Образно, конечно. Ваша репутация как воина укрепилась в последние несколько лет. Довольно уникальная эволюция от ваших благочестивых начинаний». Раммат зашагал внутрь комнаты, приближаясь к столу. Аура, исходившая от амулета, все более и более притягивала к себе Лиадрин. Она пыталась заставить себя игнорировать магический голод, который неуклонно терзал ее, мучил в каждой клеточке тела. «Времена меняются. Меняются и люди», — ответила она. «В самом деле». Раммат остановился у стола и посмотрел вниз на лежавший там ящичек. Взгляд Лиадрин снова застыл на амулете. Мгновение Раммат изучал ее, затем подошел ближе и снял безделушку с шеи. «Конечно, как грубо с моей стороны». Верховный магистр обошел стол и протянул руку с амулетом на ладони. «Будьте моим гостем». Лиадрин почувствовала покалывание на коже, когда магическая аура артефакта задела ее. «Вы уверены, что не против?» «Безусловно». Лиадрин заколебалась, затем протянула руку и схватила безделушку. И тут же ощутила, как воодушевляющее тепло тайной магии ринулось сквозь нее. Она внутренне пошатнулась. Поток опьяняющей магии резко оборвался, когда Раммат скрестил пальцы на артефакте и оттянул его к себе. «Мы, эльфы крови, должны поддерживать это хрупкое равновесие, шагая по лезвию между недостатком и злоупотреблением». Верховный магистр вернулся на свое место перед столом, надев безделушку обратно. «Две крайности. Поиск точек соприкосновения, поиск нашего баланса дает нам цель. Достижение этих целей делают нашу жизнь полноценной». Лиадрин глубоко выдохнула. Ее лицо все еще горело от магии амулета. «Зачем я здесь?» «Ваша жизнь была проявлением крайностей. Благочестивая преданность свету, с одной стороны». Раммат потянул правую руку ладонью вверх. «И дисциплинированная доблесть воина, с другой». Он поднял левую руку и раскрыл ладонь. «Таким образом, вы уникальны среди эльфов и отлично подходите к задаче, которую я хотел бы поставить перед вами. Но, как я уже сказал...» Верховный магистр соединил обе руки. Ящичек, лежавший на столе, проскользнул к краю, в нескольких сантиметрах от того, где стоял Раммат. «Нам всем нужно достичь баланса». Верховный магистр развернул пальцы веером, замочки ящичка открылись, и его крышка откинулась назад, представив окружающим невообразимый предмет с большим темным красным лезвием с одной стороны, изобиловавшим однообразными зубчатыми краями, которые напоминали языки пламени. «Что это?» «Ваше оружие, если вы решите пустить его в ход. Протазан, закаленный кровью». Лиадрин протянула руку. Раммат сделал жест, и оружие подпрыгнуло ей в руки. Это была искусная работа, удобная для захвата эльфийки. Длина протазана соответствовала длине посоха, который она носила, будучи жрицей, в то время как вес был приближен к весу дубинок, которыми она привыкла владеть. В ее руках это оружие ощущалось привычным, Верховный магистр, казалось, прочитал ее мысли. «Как я и говорил, баланс». Леодрин подняла глаза. Внезапно Ромат оказался слишком близко от нее, вызвав ощущение стесненности. Леодрин почувствовала улыбку за его высоким воротником, когда он продолжил. «Несколько лет назад, когда вы явились к нам с известием о неминуемой атаке троллей, то прежде чем отправиться на разрушение нашего возлюбленного солнечного колодца, вы сказали нечто, задержавшееся в моей памяти. Вы сказали, что свет — непостоянная и бесполезная вещь, которая подводит тебя в тот момент, когда ты более всего в ней нуждаешься». Зеленые глаза Леодрин столкнулись с пронзительным взором Верховного Магистра. «Я помню». «Вы до сих пор мыслите подобным образом?» «Да». Ромат поднял руку, проводя пальцами по ослепительному лезвию протазана. «А если бы я сказал вам, что существует способ гарантировать то, что свет будет прислушиваться к вам в обязательном порядке? Что, если бы я сказал вам, что своими приказами вы можете помыкать светом, повелевать им силой лишь одной мысли, орудовать им так же легко, как и протазаном, что вы держите в своих руках? Я бы сказала, что это невозможно. Никто не может повелевать светом». Ромат потянулся вперед и положил свою холодную руку на плечо Леодрин. Она слегка отступила. «Невозможно лишь то, чему мы позволяем таковым являться. Пойдемте. Я хочу показать вам кое-что». Рука Ромата наполнилась жаром, когда чувство искажения собственного нутра, вызванное заклинанием телепортации, охватило Леодрин. Кабинет исчез, уступив место другому помещению. Рядом Леодрин заметила выход на изогнутый балкон. Над проходом висела прозрачная ткань. Мягкое светлое сияние играло на занавесе с другой стороны. На секунду головокружения Леодрин подумала, будто все это происходит во сне. «Что это за место?» «Мы не путешествовали далеко. Это место находится рядом с площадью странников. Здесь мои наиболее выдающиеся маги, возглавляемые Астолором, провели львиную долю времени, стремясь совершить невозможное. И не так давно». Ромат пересек небольшое пространство, смахнул занавес и подозвал ее к себе. «Им это удалось». Леодрин почувствовала, будто плывет сквозь сон, когда переступила порог и вышла на балкон с видом на значительно большую комнату. Она застыла, очарованная и неспособная произнести ни единого слова, взирая на светящееся создание, парившее в пустоте пространства. Живое существо, казалось, состояло из чистой энергии. Оно сверкало и мерцало, заливая комнату широкими лучами. Леодрин смогла разглядеть колеблющиеся формы, напоминавшие крылья, но в остальном это создание было совершенно уникальным, незнакомым и должно быть самым прекрасным существом, которое она когда-либо видела. Оно не просто излучало свечение, оно источало свет. Несмотря на ее долгую отчужденность от него, Леодрин смогла почувствовать, как свет омывал всю комнату, соприкасаясь с каждым из них. Напротив балкона Леодрин увидела другой выступ, на котором стояли маги, поддерживающие заклинания. Волнообразные ленты тайной магии протянулись к существу из их рук. Леодрин опустила глаза на пол, где двое других магов направляли те же силы. Для нее эти потоки энергии выглядели похожим на магические цепи. Рядом выжидающие стояли двое магов и Астолор. Магистр посмотрел на Леодрин с легкой улыбкой на лице и кивнул. Ее взгляд вновь обратился к сияющему существу. И, как и прежде, она была мгновенно очарована. «Я никогда не видела ничего подобного». Леодрин снова почувствовала улыбку Ромата, скрытую воротником. «С ними встречались лишь немногие». Верховный магистр скрестил руки на груди, с гордостью глядя на существо. «Он прибыл к нам из-за пределья. Хотя и не принадлежит к тому миру. Это, так сказать, подарок от его высочества. они захватили его в межпространственной твердыне, именуемой Крепостью Бурь. Их называют Нару. Этого, в частности, зовут Муру. Муру, тихо проговорила Леодрин. Согласно нашим выводам, эти существа вечны, разумны, также чрезвычайно могущественны. И, несомненно, вы уже успели почувствовать, что они являются проводниками света. Возможно, они представляют собой нечто вроде его эмиссаров. По замыслу принца, нам следовало поглотить силы этого Наару, питаться им до тех пор, пока от него ничего не останется. Но Асталор предложил альтернативу. Он и я вызвали наших наиболее одаренных магов, и мы трудились, не покладая рук, чтобы сломить это существо, забрать его силу и подчинить нашей воле. После многочисленных провалов, когда мы уже почти что потеряли надежду, несмотря на все неудачи, нам наконец удалось сделать это. То есть этот Наару будет делать то, что вы прикажете? Да. И через него мы можем повелевать светом. Нам нужен лишь доброволец. Кто-то, обладающий достаточными знаниями о свете, но в то же время свободный от угрызений совести, связанных с подобным господством. Рамат повернул голову к эльфийке. Кто-то, что будет использовать дарованную ему или ей силу для того, чтобы уничтожить стоящих перед нами врагов и обучить этому других. Полет мысли Леодрин несся на пределе возможностей. Что может быть лучше, чтобы отомстить за Ванделоры, Белавиры и других, чем уничтожить их врагов, используя свет, который оставил их в трудный час? Что может быть лучшим оружием против обманщика Даркхана? Оружие, которым она сможет владеть на собственных условиях. Леодрин представляла себе армию солдат, манипулировавших светом, так, как никто и никогда не мог вообразить. «Да», — решительно ответила Леодрин. «Я принимаю ваше предложение. И если это работает так, как вы сказали, то я сделаю это с удовольствием». Рамат кивнул, развел руки и сделал жест. Также, выворачивая нутро, буря наполнила сущность эльфийки, и через мгновение Леодрин оказалась на полу комнаты рядом со Сталором. Подняв голову, она могла лицезреть прекрасное создание с куда большей четкостью. Ее сердце заколотилось, в горле перехватило дыхание. Стоя в мерцающем сиянии Наару, она вдруг почувствовала себя маленькой и ничтожной. «Скоро все изменится», — подумала Леодрин. «На колени! Подними свое оружие!» — приказал Рамат. Леодрин преклонила колени и, сжимая протазан в обеих руках, подняла его вверх. Асталор положил руку на ее плечо, другую он направил в сторону Мууру. То же самое сделал и Рамат. Оба магистра закрыли глаза и прошептали незнакомые для нее слова силы, которые показались ей непригодными для голосов смертных. Затем произошло все это. Казалось, время остановилось. Комната погрузилась в тишину. На мгновение она почувствовала, будто плывет сквозь пустоту. Затем последовал удар. Когда она взывала к свету, будучи верховной жрицей, то купалась в нем и наполнялась его теплом. Но нынешний процесс был совершенно иным. Возникало чувство, будто это способно разорвать ее на куски. Это было похоже на прямой удар молнии в душу. На мгновение возникло чувство, будто ее тело вывернули наизнанку. Затем она услышала нечто вроде музыки в своей голове и поняла, что подобным образом это существо, этот Наару, пытался общаться с ней. Рамат и Асталор вновь прошептали свои слова, и вновь она ощутила удар молнии. Мелодии, игравшие в ее голове, обратились в пронзительное буйство шума и в звук металла, растирающего стекло. Эффект длился в течение нескольких секунд, и внезапно в Леодрин возникла уверенность в том, что ее голова вот-вот взорвется, в буквальном смысле этого слова. Но тут грохот прекратился. Но это ощущение, этот заряд света остался. Теперь он был с ней, неразрывно связанный, готовый исполнять ее приказы. Она могла почувствовать, как он растекается по ее телу, подобно живому огню. Леодрин собралась с мыслями, посмотрела вниз на свои руки и улыбнулась, когда увидела, что их окутал ореол света. Рамат и Асталор отпустили ее плечи. Верховный магистр вытянул руки в претенциозном жесте. Его глаза сияли от гордости. «Я нарекаю тебя первой в нашем ордене, повелительницей рыцарей крови! Встань и открой свое имя миру, леди Леодрин!»